Таня Кель. Я твой демон. Читает Буми. И Андрон Аполлонов. Внимание! Книга содержит откровенные эротические сцены, совершение сексуальных действий между героями без наличия явного согласия, преследование и похищение людей. Герои — не образец поведения.